Глава четвертая. «Сальватор, извини, тут пришло письмо», — проговорил управляющий, протягивая толстый конверт. Он поджидал профессора у его спальни. «Спасибо, Ольсен». Д'Аргенти был доволен этим известием, так как послание было от друга Армана. Кивнув управляющему, он вошел в спальню и на некоторое время вернулся в мыслях в мир замечательных своих друзей и родных. В конверте лежало два письма — от Армана и от Ихтиандра. Первым он вскрыл лист от сына. «Здравствуй, дорогой мой отец. Сообщаю тебе, что мы все живы и здоровы. Прости нас, что задержались с ответом. За день до прибытия парохода начался тайфун, но, несмотря на это, я все же пытался добраться до парохода на подлодке. Но ничего не получилось. Я бы доплыл сам, но ты мне запрещаешь появляться среди незнакомых людей». Только поэтому ты пропустил прошлую почту. Сынок подрастает. Гутьерре, тетя Жанет, Мирей и Диана как могут балуют Эдди, но он предпочитает быть со мной. Для своих 6 лет он выглядит молодцом и старается сбежать от воспитателей со мной в океан». Сальватор улыбнулся. Он тоже был не прочь побаловать внука и очень понимал женщин. «Нам это часто удается, и сын, надев дыхательный аппарат, уже очень хорошо плавает. Подводный мир неповторим, и ты знаешь, отец, меня постоянно тянет туда, ведь там моя вторая жизнь». Сальватор снова прервался и задумался о прошлом. «Но так бывает какое-то время. Любимая жена, сын и замечательные люди, окружающие нас, всегда теперь будут возвращать меня на землю». Эдди начал учиться – и в следующий раз обещал написать письмо дедушке. Мы продолжаем работать с дельфинами и голубыми китами. 5-й уровень по-прежнему остается белым пятном. Но об этом тебе подробнее напишет дядя Арман. Скажу только, что скучать нам не приходится, и работы хватает. Отец, как твое здоровье? Как работа в клинике? Мы очень о тебе скучаем и ждем в гости. Ихтиандр». Сальватор улыбнулся. Он был счастлив, получая такие послания. Развернув письмо от Армана, он узнал из него о том, что Вильбоа получил приглашение на очередной конгресс океанологов, проводимый в Новой Зеландии. Друг высказывал свои сомнения в том, что он сможет присутствовать на нем из-за того, что время проведения совпало с предполагаемым приездом Сальватора. «Ехал бы, — подумал профессор, — свой отпуск я на месяц могу сдвинуть». Далее Арман писал о некоторых выводах, сделанных ими в ходе последних исследований, но ничего интересного из них Сальватор для себя не почерпнул. Профессор отложил письма в сторону и взглянул на часы. «Ого! 23:40. Пора спать». Некоторое время он лежал с закрытыми глазами, но сон не шел. Открыв глаза, он вдруг увидел перед собой протянутую руку и лицо человека с опущенными веками. Его губы что-то шептали, но голос был настолько невнятен, что профессор ничего не понял. Чувства страха не было. Сальватор лежал, не шевелясь, тем самым пытаясь не выдать своего присутствия. «Спаси меня, и ты не пожалеешь об этом». Доктор молчал. Оторвав взгляд от этого необычного видения, Сальватор глазами нашел кнопку вызова слуги. Рука потянулась к ней, а взгляд снова остановился на лице странного гостя. На этот раз оно показалось ему знакомым. Это обстоятельство остановило дальнейшее движение руки. «Спаси меня!» — вновь прошептали губы. Сальватор, находившийся под впечатлением увиденного, утвердительно кивнул головой. Кисть стала удаляться от него, хотя лицо с закрытыми глазами по-прежнему оставалось на месте. Только теперь профессор обратил внимание на неподвижное, громоздкое туловище человека. Палец непроизвольно нажал на кнопку. «Профессор Сальватор! Профессор Сальватор!» — услышал доктор голос Криста. «Я здесь! Не нужно больше звонить!» Сальватор с трудом открыл свинцовые веки. Лучи солнца заглядывали в его спальню. Он посмотрел по сторонам. «Сколько сейчас времени?» «Без четверти 10». Д'Аргенти встал и, одевшись, прошел в столовую. Ольсен уже позавтракал и занимался делами. Но его ждал доктор Вейслин. вид которого оставлял желать лучшего. Джеймс дежурил до утра и не спал. На стол было подано два прибора. Вкусный запах пищи вызвал прилив аппетита. «Но как он?» – спросил Сальватор, имея в виду вчерашнего пострадавшего. «Безнадежен. Хотя пока тянет. Но долго ли? Желаете взглянуть?» Сальватор утвердительно кивнул. «Да, сейчас же. Я подготовил досье на пациента. Заканчивается расшифровка генного кода. Только он, Сандра и профессор Сальватор знали точный смысл этой фразы, означавшей полную информацию о пациенте. Кто чем занимается, склонности, связи, интеллектуальные возможности, все лабораторные данные, генотип и возможность на его основе биологической совместимости с фрагментами долей мозга дельфинов, уже длительное время хранящихся в специальной лаборатории.